начальник департамента. Мне кажется, я вас где-то встречал. Молодой проситель, желающий получить место в департаменте. Так точно, ваше превосходительство, я иногда там бываю. Чиновник. Я пришел всепокорнейше просить ваше превосходительство уволить меня на год в заграничный отпуск. Директор департамента, что это вам вздумалось? Чиновник, да так-с, нынешний год нехорош для чиновников. Директор, как нехорош? Чиновник, в нынешний год почти все табельные дни приходят на воскресенье, так что мало остается неприсутственных дней, поэтому и желаю я воспользоваться этим годом. Один департаментский чиновник никак свыкнуться не мог с выражением «написать записку в третьем лице». В таких случаях он докладывал начальству: «Не прикажете ли написать записку от вашего превосходительства в трех лицах?» Секретарь, это было в старину, сказал писцу: «Помилуй, братец, сколько запятых наставил ты! Что слово-то запятая? К чему это? Да с запятыми-то, сударь, красивее!» Одно правительственное лицо писало всегда своей рукою черновые проекты по делам особенной важности. Этот грамотей для облегчения себя совершенно выкинул из русской азбуки неугомонное «е» старинное и употреблял везде одно «е» просто. В конце бумаги выставлял он с дюжину старинных «е» и, отдавая бумагу для переписывания, говорил чиновнику: «Распоряжайтесь ими, как знаете». Говорили однажды о звукоподражательности, о собрании некоторых слов на разных языках, так что и не знающему языка можно угадать приблизительно по слуху, к какой категории то или другое слово должно принадлежать. В Москве приезжий итальянец принимал участие в этом разговоре. Для пробы спросили его: «Что, по-вашему, должны выражать слова «любовь», «дружба», «друг»? Вероятно, что-нибудь жесткое, суровое, может быть, и бранное», — отвечал он. «А слово «телятина»?» «О, нет сомнения, это слово ласковое, нежное, обращаемое к женщине». При одной престарелой любительнице словесности говорили о романах Вальтера Скотта и очень часто упоминали его имя. «Помилуйте, батюшка, — сказала она, — Вольтер, конечно, большой вольнодумец, а Скоттом, право, нельзя назвать». Эта почтенная старушка была большая охотница до книг, особливо до романов. Кто-то говорил, что он желает умереть не в надежде, что будет лучше, а что, по крайней мере, будет иначе. Молодой стихотворец приносит к опытному критику два стихотворения свои с просьбой сказать ему, которые из них можно напечатать. По выслушании первого стихотворения критик, не обинуясь, говорит стихотворцу: «Печатайте второе». Н. Известный немецкий литератор отдал для продажи несколько экземпляров нового сатирического своего сочинения швейцару одного из здешних клубов. Через несколько времени спросил он его: «Покупают ли у тебя мои сочинения?» «Покупают, покупают», — отвечал швейцар, — «читают и смеются». На ту пору случился в передней русский поэт, но имени ему здесь нет. Услышав или, так сказать, по-модному подслушав все это, отдал он также на комиссию швейцару сотню экземпляров нового своего стихотворения. Через неделю этот поэт или рифмач спрашивает его, много ли продал он книжек. «Ни одной, сударь», — отвечает тот с примерным простодушием, — «всем показываю». «Читают, смеются, а не покупают.